Здравствуйте и добро пожаловать на волну Soft Radio. Меня зовут Анастасия, и сегодня мы проведем с вами практику по очищению и полному обновлению легких с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта практика подойдет для восстановления легких после тяжелых болезней, инфекций, а также для профилактики и укрепления дыхательной системы, особенно в осенне-зимний период. Матрица помогает очистить дыхательную систему и нормализировать процесс насыщения крови кислородом, а также хорошо способствует очищению легких при отказе от курения. Матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн попадает в ваш организм и влияет на ДНК, настраивая его на здоровое и исправное состояние человека. Для ощутимого результата необходимо слушать не менее 30 минут в день. Вы можете делать паузы до 10 минут, если будете чувствовать, что это вам необходимо. Полный курс длится 21 день. Запись нужно слушать сразу после пробуждения или же непосредственно перед сном, но не более 3 раз в день. Вечерние прослушивания помогут вам не только избавиться от проблем с легкими, но также нормализировать сон и успокоить нервную систему. Звуковые волны влияют на ваш организм даже тогда, когда вы крепко спите. Громкость матрицы не влияет на результат, так что отрегулируйте звук под себя, чтобы вам было комфортно. Вы можете комбинировать прослушивание этой практики с дыхательными упражнениями. Это только усилит результат от этого сеанса. Или же просто постарайтесь дышать спокойно, медленно и глубоко. Во время прослушивания матрицы могут возникать разные реакции. Чаще всего это незначительное учащение сердцебиения, давление в области лба, пульсация в месте воздействия матрицы. Не пугайтесь, это указывает на то, что матрица уже начала свою работу. Также могут возникнуть разные эмоциональные реакции, такие как внезапная радость или же, наоборот, плач. В этом случае постарайтесь не противостоять своим эмоциям. Просто дайте себе свободу их пережить. А сейчас вдохните воздух полной грудью и выдохните его с приятным облегчением. Ваше дыхание расслабленное, ровное и спокойное. Продолжайте наблюдать за своим мягким и размеренным дыханием. Прислушайтесь к воздуху, который вы выдыхаете. Все, что вам нужно сейчас, это просто слушать.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.